Глава 6. До сих пор Астрид особо не обращала внимания на пришвартованные лодки. Шагая назад по дороге, она судорожно высматривала названия на бортах. Первая посудина была чуть больше шлюпки и называлась «Поминки по Финнигану». Девушка с облегчением выдохнула. Следующая, красно-синяя «Афродита», походила на те, что встречаются на каналах. На переоборудованном буксире рядом с ней красовалась белая надпись «Мисс Шкотт, Ницца». Дальше стояла двухмачтовая лодка с рубкой, борт которой был выпачкан чем-то зеленым так, что название удалось найти и разобрать с трудом. Вот оно, век моря не видать. Астрид шла дальше, не замечая, что колесики чемодана забились грязью и тащатся прямо по лужам. Поблизости от вторых ворот камыши выросли так высоко, что за ними было ничего не видно. Она остановилась и присмотрелась. Обнаружился полускрытый проход с узкими мостками. Подняв чемодан, Астрид стала пробиваться через заросли. Сердце застучало. «Должно быть здесь?» После десятка шагов мостки уперлись в воду, повернули влево и пошли вдоль деревянной лодки. Та сидела высоко в воде, плавно приподнимая нос навстречу течению, булькавшему по бокам. Словно перевернувшаяся на спину толстая черепаха, греющаяся на солнышке. Эта лодка оказалась побольше остальных, в длину футов 30, но выглядела не лучше. Хлопьями облизал покрывающий обшивку лак. Окна рубки затянула пыль. Вокруг мачты обернут выцветший красный парус. Повсюду Астрид замечала повреждения от непогоды, а потом увидела название. Под крышей рубки висела лопасть от весла с написанной краской словами «Приют Кроншнеппа». Подул ветер, верхушки камышей задвигались. Лодка чуть качнулась, снова булькнула. Замечательно, теперь еще и лодка над ней смеется. Девушка поставила чемодан на сходни и посмотрела на часы. Почти половина восьмого. Саймон уже должен был вернуться домой и обнаружить записку. В Лондон возврата нет. Лучше всего переночевать здесь, пока она не придумает новый план. За минувшие годы множество людей говорили ей расслабиться и плыть по течению. Но если ты не хочешь плыть туда, куда течение тебя несет, вот как сейчас, поэтому и нужно всегда иметь план. Она перевалила чемодан через релинг лодки и поспешно перешагнула просвет над водой. Стая рыбок шарахнулась от ее тени и опустилась на дно реки, поблескивая в темноте. Палуба пошатнулась у нее под ногами, в коленях отдалось дрожью. Релинг был слишком низким, чтобы за него держаться, и девушка быстро села прямо на палубу рядом с пахнущей рыбой старой ловушкой для омаров. Узкий трап вверх вел к рубке, короткий пролет вниз к деревянной двери. Астрид положила чемодан на колени, проехалась на пятой точке вперед и спустила ноги в проем. Ну, хоть с дороги ее видно не было. На двери висел замок. Повозившись с ним пару минут, она услышала щелчок и открыла дверь плечом. Из сумрака потянула слабым затхлым запахом соли и старых книг. Астрид нащупала выключатель, и каюту залил желтоватый свет. Девушка тяжело опустилась на нижнюю ступеньку, но не потому, что лодку качала. Картина вокруг лишила ее всех сил. Такое даже гениальному риэлтору трудно продать. Под иллюминатором находилась крошечная раковина и сушилка. Напротив них к полу был привинчен потрепанный стол, окруженный с трех сторон скамьей. Все вместе занимало большую часть пола. Уютно, как дома. Пусть попробуют. Ужасно тесно, больше похоже на правду. Вся каюта с третьей лондонской кухни, только на кухне у нее не стояла кровать. В задней части на возвышении из досок лежал матрас. Рядом с ним висели книжные полки, занавешенные рыболовной сетью. Девушка встала и пошла к скамье. Пол застилал потертый персидский ковер. Она села и огляделась, пытаясь осмыслить увиденное. Не было никакого роскошного дома в деревне, только старая неказистая лодка на реке, название которой она даже не знала. «Не лучшим образом ты сработала, Астрид», — прошептала она. «Ну вот, уже сама с собой разговаривает. Тут поможет только одно. Приличная еда и очень большой бокал забористого вина нового света». В угасающих лучах солнца Астрид пошла по тропинке вверх по течению. Та привела ее к горбатому каменному мостику. Городок Хенбери расположился на другом берегу реки. Практически он состоял из единственной улочки из коттеджей с видом на мощеную набережную и нескольких магазинчиков, среди которых были газетная лавка и парикмахерская «Завей и покрась». Обе были закрыты. Свет горел лишь в окне самого высокого здания в конце улочки. Она добрела до него и всмотрелась в висевшую на двери табличку. Под изображением рыбака в цилиндре шла надпись «Снасти рыболова». Снаружи стояла грифельная доска с рекламой «Отличный эль и еда, бесплатный Wi-Fi». Астрид расправила плечи. «Еда, вино и бесплатный Wi-Fi. Может, сегодняшний день все-таки не будет полной окончательной катастрофой?» Зайдя, она прошла в дверь, обозначенную зал, и оказалась одна в теплой, обшитой деревянными панелями комнате. Каменный пол, несколько столов, повсюду висят рыболовные принадлежности. На стенах наборы блесен в рамках, металлические приманки и куски веревки, завязанные разными узлами. Под каждой балкой бамбуковые удочки и катушки. Над камином в стеклянном ящике чучело рыбы оливкового цвета с вытянутой зубастой мордой. Блестящий глаз монстра изучал орудия, обеспечившие поражение его рода. «Чего хотите?» Из боковой двери, шаркая, вышла и встала за латунную стойку пожилая женщина. У нее были седые волосы с жесткими кудряшками и бледное лицо, проигравшее долгую битву с притяжением и напоминавшее небольшой оползень на меловой скале. «Ой, здравствуйте!» Астрид подошла к барной стойке. «Так чего?» — устало сказала женщина. «Сейчас посмотрю». Девушка оглядела паб. Винного шкафа нигде не было. Женщина вытерла руки от цветастый передник и достала стакан из-под ряда пивных кранов. «Нет, простите», — поспешила добавить Астрид. «Я бы хотела бокал вина». «Вина бы хотели», — вздохнула женщина. «Ладно, у нас есть домашнее белое и красное». «А откуда красное?» — спросила Астрид, по возможности спокойно. «Вроде бы австралийское. Сейчас посмотрю на коробки». «На коробке? Постойте, я...» Поздно. Хозяйка уже стояла в углу и нажимала костлявым пальцем кнопку на пластмассовом кранике коробки с вином. Нетвердой походкой она вернулась с бокалом. «Это все? Можно посмотреть меню?» «Конечно, можно». Она вытащила одну черную папку из стопки за баром. «Только сегодня еды уже не будет». «Правда?» Хозяйка покосилась на настенные часы, сделанные из медного водолазного шлема. Они показывали 9:04. «Кухня закрывается в 8». «Что, неужели совсем ничего нет?» «Ну...» Женщина втянула воздух тонкими губами. «В холодильнике завалялось пол пирога со свининой, но, честно говоря, не знаю, сколько он там лежит, так что сами решайте». «Пожалуй, не стану рисковать». «Еще есть чипсы». «Какие?» «Картофельные». «Великолепно. Ну что ж, тогда 2 пакета чипсов». Хозяйка зашаркала в сторону и выудила из плетеной корзины 2 пакета, пододвинула их по стойке. «Все равно ведь спросите. Пароль от Wi-Fi — халявщик 44 с большой буквы «Х».» Астрид заплатила, забрала вино и чипсы и пошла к столу у камина. С двух сторон стола стояла по церковной скамье. Она села, сняла блейзер Бёрбери и повесила на спинку. Вино оказалось именно таким плохим, как она ожидала, но оно было теплое и быстро прогнало ее дурное настроение. С тех пор, как она уехала из Лондона, СМС от Саймона не было. Обычно из командировок он присылал их по несколько раз на дню, спрашивал, где она, все ли в порядке, очень заботливо с его стороны. Значит, сейчас он решил сочинить длинное письмо, может, даже с извинениями, осознал, чего лишился, да и бросил Джину. Она подключилась к сети Wi-Fi и стала ждать, пока загрузится почта. Почувствовала, как застучало сердце. Из своего ящика за ней наблюдала важная щука. Маленькая позолоченная табличка сообщала, что щуку поймали в 1964 году в реке Фрум. В телефоне ничего. Рыба весила 36 фунтов. Ничего. А это много для щуки? Еще глоток вина. Ничего. Наверное, из мелких чучел не делают? Телефон завибрировал. В папке входящие стали появляться новые письма. Дрожащим пальцем она покрутила список. Было письмо от Мураки с темой «У тебя все в порядке?» Как мило, с этим она разберется позже. Что-то официальное из отдела кадров. Немного спама, а потом единственное письмо от Саймона с темой «Ре, твоя записка». Она нажала на экран и сделала глубокий вдох. «Астрид, мне очень жаль». Она допила бокал. Начало хорошее. «Но не будем себя обманывать. Думаю, мы оба понимали, что дела наши с некоторых пор идут неважно. На самом деле, я уверен, что однажды мы оглянемся и поймем, что это было к лучшему. А пока будем здраво смотреть на ситуацию и искать наилучший выход для нас обоих. Джина страшно расстроена и надеется, что когда-нибудь вы снова сможете общаться. Я передал кадрам твое заявление об уходе, поэтому на работе скандалов никаких не будет. Давай поговорим, когда ты успокоишься. Где бы ты сейчас ни была, надеюсь, у тебя все в порядке. Саймон». Ее щеки вспыхнули от гнева. Это была неправда. Дела шли отлично, пока он не решил запрыгнуть на ее лучшую подругу. Чья это вообще была идея? Его или ее? Да и какая разница? Они оба ее предали. От мысли, что они сейчас вместе в их квартире, Астрид хотела кричать во весь голос. «Надо вдохнуть, сосчитать от 10 до 1. 10, 9. Проклятие. Как смеет Джина говорить, что расстроена? Это не она осталась одна. На лодке». Астрид почувствовала в уголке глаза слезу и быстро стерла ее рукавом. «Лапочка, ты в порядке?» Астрид подняла голову. Рядом стояла молодая женщина 30 с лишним лет с жизнерадостным открытым лицом. Блестящие, спадавшие на плечи волосы с одной стороны украшали две цветные косички. На ней была бесформенная синяя толстовка с логотипом Shell Beach Cafe. «Простите?» «Аллергия, да? В это время года она ужасна. Хочешь таблетку дам?» Она посмотрела на пустой бокал Астрид. «Если не собираешься здесь застрять. Или не за рулем, конечно». Она заговорщически оглянулась через плечо, хотя там никого и не было. «Правда, местный полицейский здесь же выпивает и не цепляется, если только едешь не быстрее 10 миль в час». Она кивнула на бокал. «Еще хочешь?» «Мне все хорошо, спасибо», — сказала Астрид. «Да ладно, у тебя красная». Она взяла бокал Астрид и пошла к стойке, не дожидаясь ответа. Астрид взглянула на дверь. Только компании сейчас не хватало. Может, унести ноги? Сказать, что идет в туалет и не вернуться? Она смотрела, как хозяйка высвобождает из винной коробки блестящий пакет и выжимает в бокал все остатки. Придется бросить блейзер, но, пожалуй, оно того стоит. Правда, наверняка это единственное место в округе с приличным интернетом. Поздно. Молодая женщина возвращалась, неся через зал бокал вина и пинту медового цвета пива. Она поставила напитки на стол. «Двигайся!» Она всунулась на скамью рядом, зажав блейзер раньше, чем Астрид успела его спасти. «Ну, чтобы все», — она чокнулась с Астрид. «Меня Кэт зовут». Астрид пожала протянутую руку. «Астрид Киснер». «Знаю, племянница Генри Свифта. Переехала на его старую лодку». Новости быстро расходятся. «А то!» Кэт отхлебнула пиво и вытерла рукавом полоску пены с губ. «Да, очень сожалею о твоей утрате». «Спасибо. Правда, я с ним общалась только в детстве». «Я тоже не очень-то с ним общалась, видела иногда, как гуляет, но он держался особняком». Она допила пиво. «Ладно, ну и как тебе, Хенбери?» «Ну, сервис немного шокирует», — сказала Астрид, кивая на хозяйку за стойкой, вытиравшую стакан влажным кухонным полотенцем. «Долли, вообще-то она душка. Чтобы ей понравиться, нужно всего лишь с 5 лет быть завсегдатаем». «Честно говоря, не думала настолько задерживаться. Устрою продажу и вернусь в Лондон. Мой муж сейчас там». «Точно», — протянула Кэт. «Муж». Астрид выпрямилась. «Это что значит?» «У тебя на пальце след от обручального кольца?» Кэт постучала пальцем по носу. «Я все вижу». «Нет-нет, оно у ювелира. Камень нужно укрепить». «Ну, конечно». Кэт подалась вперед и вытащила парочку чипсов из пакета на столе. Астрид посмотрела на блейзер на спинке скамьи, смятый со сплющенным воротником. Успеет ли она схватить блейзер и добежать до двери? Кэт снова откинулась назад. «Или уж пожертвовать им». «Только вот нет денег ни на новый блейзер, ни на то, чтобы выкупить долю Саймона в квартире». «Хотя вот по моему опыту», — заговорила Кэт, — «нет смысла продолжать отношения, если что-то пошло не так. Это как доставать из холодильника скисшее молоко». «Молоко?» «Да, если молоко скиснет. Ставишь его зачем-то обратно в холодильник, а когда достаешь на вкус, оно еще хуже». «Ты что, так делала?» «Много раз». «Что ж, интересная аналогия. Но, как я сказала, я замужем, и мы счастливы. Ни за что на свете она не будет предметом деревенских сплетен». «Понятно. В любом случае, это не мое дело». Наматывая дверное стекло, упала тень. Дверь распахнулась, и вошел крупный мужчина в потрёпанном твидовом пальто и с белой собачкой на поводке. Румяные щеки опирались на седые усы, спускавшиеся к обширной бороде. Он шел, кренясь как вперед, так и из стороны в сторону, словно два невидимых грузчика кантовали шкаф. Великан добрел до женщин, почти касаясь лысины балок. Кэт хлопнула в ладоши. «А вот и он, бездомный Санта!» Тот расхохотался. «А вот и она, водоросль!» Он отстегнул поводок, и собачка побежала обнюхивать каменный пол. Астрид посмотрела на Кэт. «Водоросль?» Кэт покачала головой. «Пустяки!» Мужчина устроился в кресле напротив. «Мы зовем ее водоросль, потому что даже приливу не удается вытащить ее на свидание!» Он снова захохотал. «Ну ты засранец!» Кэт хихикнула и повернулась к Астрид. «Кстати, это неправда, просто у меня высокая планка!» Она повернулась к мужчине, который никак не мог отсмеяться. «Познакомься с новоприбывшим жителем Хенбери, Астрид!» «Привет!» Астрид протянула руку. «Лучше не надо! Заливал в Дефендер масло от жарки!» Он схватился за ремень и поддернул брюки. «Меня зовут Граб, а вы и Астрид, да? Вы унаследовали старый плавучий дом Генри?» «По всей видимости. Она из Лондона приехала!» Вставила Кэт. «Лондон? А, знаете, как мы здесь зовем людей из Лондона?» «Как?» «Олухи». «Олухи? Это значит, обломался в Лондоне, уезжай в Хенбери». «Вот оно что», — неуверенно сказал Астрид. «Не берите в голову, просто шутка». «Ладно», — он посмотрел на пустые стаканы. «Повторим». «Не стоит, правда». Астрид прикрыла рукой бокал. «Мне в самом деле нужно...» Граб всунул пальцы в углы рта и свистнул в сторону барной стойки. Долли выплыла из боковой двери, словно фигурка в часах с кукушкой. «Пинту, Бэджерс, и дамам повторить!» — прокричал он. Подбежав к ногам Астрид, собачка склонила голову на бок и тихонько заскулила. «Ну, давай!» — сказал граб, помогая ей забраться на скамью. Она немного покрутилась и улеглась, положив голову к Астрид на колени. Та осторожно погладила шерстяной чубчик между ушей. «Похоже, вас кое-кто любит», — сказал граб. Собака закрыла глаза. Сквозь ткань платья девушка ощущала тепло ее подбородка. «Хорошо, что хоть кто-то», — ответила она.